«О!» — хмыкнул охотник. «И давно ли ты так заговорил?» «Давно. Просто раньше некому было слушать». Эрл посмотрел на дом Дилы. «Может быть, скоро что-нибудь изменится». «Изменится», — уверенно сказал Гис. «Главное, не бояться перемен». «Нет», — возразил Эрл. «Главное, не обращать внимания на страх». «Что же, удачи тебе», — сказал охотник. «А тебе легкой дороги». Они разошлись. Эрл решительно зашагал к дому Дилы, а Гис вскочил в седло и тронулся с места. Но через мгновение он кое-что вспомнил, придержал коня, обернулся, крикнул: «Эрл!» «Да?» Хозяин постоялого двора остановился. «Если вам когда-нибудь надоест белый человек и всякие там веселые голоса, отыщите мою сестру Нелти. Она вам поможет». «А кто она такая?» — крикнул Эрл. «Она — собирательница душ». «Хорошо, я запомню. Удачи тебе, Гис Бесстрашный». «Удачи!» — Гис махнул рукой и добавил негромко: «Она тебе тоже не помешает». Глава вторая. Собирательница душ. 1. Мятые, потемневшие от старости латунные колокольчики давно утратили свои звонкие мелодичные голоса. Вот уже много лет они лишь гремели, дребезжали и бряцали, а некоторые, те, что лишились языка, и вовсе молчали. Колокольчики должны были издалека предупреждать людей о приближении скорбного обоза. Ну а теперь разве кто услышит эти тусклые звуки? Старый Армид, хозяин обоза, перевозчик в пятом поколении, лежал в пустой телеге. Смотрел в небо и слушал, как гремят его колокольчики. Он все их помнил, всех различал по голосам. И голоса эти будили в нем воспоминания. «Скоро деревня, хозяин!» — крикнули с головной телеги. Армид сел, потер кулаками слезящиеся глаза, отозвался: «Сам вижу». Всю свою жизнь он ездил этой дорогой. Сначала мальчишкой помогал отцу и деду, а теперь вот уже сам, один. Он знал здесь все, каждую деревню на пути, каждый перелесок, каждое дерево. Он помнил, когда мелеют реки. Он мог предсказать распутицу, мог указать самый короткий путь, о котором и местные жители давно забыли. Всю свою жизнь он катался от деревни к деревне, собирая мертвецов и отвозя их на кладбище. А теперь, кажется, дело его предков подходит к концу. Катафалки разваливаются. Когда-то в лучшие времена обоз состоял из 15 специально оборудованных телег. Теперь их осталось всего 4. Старые лошади, конечно, умные, они сами идут привычной дорогой. Но силы у них уже не те. Не каждую крутую горку смогут они одолеть с полным грузом. И на достойную охрану денег уже не хватает. Если и дальше так пойдет, то скоро сами возницы будут охранять груз. Но какие из них бойцы? Первый же некромант с парой мертвяков разгонит их всех, а груз себе заберет. А, что тут говорить? Даже наследника нет. Нет продолжателя семейного дела. Не обзавелся Армид потомством. А времена меняются. Перевозом начинают заниматься новые люди. Молодые, напористые. У них другие правила. Они меняют маршруты, как им заблагорассудится. Они не слушают стариков. Думают лишь о деньгах. Посмеиваются над стражем могил и совсем не уважают мертвых. А еще, страшно сказать, ходят слухи, что за определенную плату они могут передать груз некромантам. Уж не потому ли все больше становится в мире мертвяков? Говорят, что их уже и днем можно встретить. И некроманты не скрываются, как раньше. Даже в людных местах появляются. Проводят через селения свои страшные отряды. Видно, не боятся. Ни армии короля, ни охотников. «Человек впереди!» — крикнули с первого катафалка, отвлекая Армида от тягостных мыслей. «Женщина!» 2. «Неприятностей в жизни не бывает», — часто повторял страж могил. «Жизнь хороша сама по себе. Бедность, нужда, болезни, даже боль — это не повод для отчаяния. В человеческой жизни есть лишь одна настоящая неприятность. То, что когда-нибудь жизнь закончится. Но не стоит из-за этого расстраиваться. И не надо этого бояться. Ведь когда человек живет, смерти еще нет. А когда приходит смерть, тоже нет человека. Когда Нелти начинала думать о своей неполноценности, она вспоминала эти слова, и ей становилось легче. «Жизнь хороша сама по себе», – пробормотала она и, не открывая глаз, подняла голову, подставила лицо теплому солнцу, широко улыбнулась небу, в котором заливался невидимый жаворонок. Мир был полон объемных звуков. Мягко шелестела трава под ветром. Громко стрекотали кузнечики. Где-то далеко неуверенно пробовала голос кукушка. А если затаить дыхание и как следует прислушаться, то можно разобрать далекую перекличку петухов. «Ну что, гусь», — сказала Нелти, погладив сидящую на плече кошку.